забери меня туда, где людей воруют ночи. Танец черных теней поглотил мои очи, и ловец твоих снов, я знаю, что тайна. Я на эту любовь наткнулась случайно.